250. Вы придите ко мне, ибо во внешнем мире мира себе не найдете. Но во мне найдете мир, и мир ваш будет совершенен, то есть независим от сферы плотного окружения. В сферах плотных, где земные притяжения действуют яро, мира найти нельзя. Это и хорошо, иначе не стремился бы человек кверху. Не стремится и так, но все же вынужден будет под ударами жизни лик свой ко мне обратить. Это и понятно, ибо огненная родина духа выше. На земле человек лишь пришелец, лишь странник, на время пришедший. И пока родина духа или дом отчий не будет достигнута, не найдет человек себе прочного пристанища. Потому и сказал, что птицы имеют гнезда, и звери норы, но дух человеческий не имеет места, где преклонить головы. И где же ее преклонить? Ибо нет вокруг ничего постоянного, ничего прочного и установившегося. Люди пытаются укрыться от космоса в маленьких домиках, но домик придется покинуть и в пространство войти, и уже без домика и привычных земных условий. Потому утверждается беспредельность, где нет ничего своего, но все космическое, где обещано человеку сокровище высшего знания. Конечно, хорошо и уютно на теплой лежанке за печкой, где по углам шуршат тараканы, где привычно темно и пыльно. Но духу завещаны лучи дальних светил и сияние высших миров. Так прошлое и земное в сознании человека сталкиваются с будущим и космическим. Действуют два мощных магнита. Магнит земной и магнит беспредельности. И полем действия магнитных сил является сознание человека. И если выбор сделан неправильно, придется платить. И платить до тех пор, пока не будет выбрано правильное направление, только вверх. Конечно, можно идти и к низу, но ужасно разложение сознания и беспросветно существование в низших слоях, ибо завершаются они бездны. Итак, путь только вверх, но подъем всегда труден. Когда трудность подъема достигает предела, протягивается рука помощи, и условия временно облегчаются, чтобы собрать силы для нового преодоления. Трудности растут по мере роста духа, и рост трудности есть не что иное, как показатель духовного роста человека. Не нужно завидовать тем, чья жизнь легка и кто трудностей не имеет, ибо ничтожен, следовательно, огонь их духа. Но пламя зажженного духа всегда вызывает противодействие окружающей среды. Огонь не от мира сего, и в мире всем разделений вызывает. Ибо прихожу в мир, чтобы прошлое человечество отделить от будущего и в будущее людей устремить. Так утверждаю нескончаемость борьбы между тем, чем был человек и чем он должен стать, должен велением космического закона. Негде укрыться от возможностей духа, ожидающих человека. Их можно принять или отвергнуть, но обойти нельзя. Возможности приближения к свету даются всем и каждому по-разному. Уклонившиеся подобны страусу, спрятавшему свою голову в песок. Удара реакции ложного выбора не избежать. Не запугивание, но желание очи души открыть, ибо слишком много страданий кругом. А ты пиши. Эти строки будут читать, и многие получат облегчение и ответы на свои сокровенные думы. Помысли о том, как велик голод духовный, и как мало тех, которые могут давать. Провод чудесный у тебя, и по нему мысли мои получаешь, и трансформированные сознанием твоим лягут они прочной ступенью нового мира. Пиши, сын мой. Подготовка к служению в тишине и молчании совершается вдали от посторонних и любопытствующих взоров. Пиши. Луч мой с тобой, и рука моя на защите. Люди захлебываются в страданиях беспросветных, потому урочен призыв. Настанет час спешного неотложного посева, и семена для раздачи надо заготовить загодя, и надо, чтобы семян хватило на всех, и всякое сознание смогло найти по себе. Поэтому обильно проливаю знания, чтобы не стали упрекать в скудости или в том, что мало дается. Дам столько, что не вместят, и жаловаться на недостачу даваемого не будут. Вот почему страницы записей заполняются щедро и обильно. Сказал, что придут, воистину придут и во множестве, и хлебов потребуется, и не 54 тысячи, но множество придется насытить хлебом, мною дней сдаваемым. Силу лучей учителя почуют за словами записей, и мимо не пройдут, не ответствовавши. Ныне трудимся вместе на утверждение нового мира в сознании человеческом, и ныне утверждаемое светом человечество будет.